Глава 36. Последняя, но не завершающая. Обогнув курган, они двигались в направлении Тюмени. Именно в направлении, потому что Леша и Саня коротко пояснили Жене, что до самой Тюмени они не доедут. У Ялуторовска, Жене очень понравилось это название, она про себя его повторяла, свернут на юго-восток, к Омску. Они делали немалый крюк, километров 500, если не больше. Конечно, короче было ехать через Петропавловск, от Щучьего и Шумихи через курган, держась на юго-восток. Женя любила ориентироваться по странам света, следя по карте за направлением. Карта же, как и компас, в любом путешествии у нее всегда была с собой. 15 лет назад только так бы и поехали. Но теперь Петропавловск — это другая страна, Казахстан. Пересекать ее значило проезжать две таможни. А какая там очередь, никто не знает. И хотя в «Черной Волге» не было ни оружия, ни боеприпасов, ни наркотиков, Леша и Саня хорошо знали, что такое таможенники на всем бывшем советском пространстве и как отличается их скромная зарплата от их реального заработка. Потому и выбрали кружной путь. Теперь в машине на заднем сиденье, кроме Жени, ехали посередине Том и у правого окна Мячик. Его не знавшего, кажется, ни минуты покоя, в машине, как маленького, тут же сморил сон. Том не отрывал глаз от все время меняющейся впереди картины. Он молчал. Ему всегда было о чем подумать. А Женя загрустила. Впервые за путешествие она почувствовала, что соскучилась по родителям. Еще она думала о бабушке и дедушке, которые уехали на целых полтора месяца отдыхать в Евпаторию. Отдых там был, по их сведениям, дешевый. Бабушка объявила, что не была в этом городе с 4 лет и давным-давно задумала поездку, а дедушка, прекрасный пловец, озабочен был лишь одним. Не слишком ли мелкое прибрежное море на известном детском курорте? И не придется ли долго брести по воде до того места, где можно, наконец, нырнуть? Но он уже звонил в Москву и радостно сообщил Жене, с которой у него были одни ныряльные вкусы, что все в порядке и что ему не хватает здесь для полного счастья только ее. И правда, почему она с ними не поехала? Море, пляж, ярко-голубое небо, дальние заплывы с дедушкой. Она никогда не видела Евпаторию, но очень ясно представляла себе Черноморский город по бабушкиным рассказам. И Женя стала вспоминать бабушкин рассказ про детство, про то, как именно в Евпатории много-много лет назад у нее проснулась память. Женя давно заметила, что разные люди помнят себя с разного возраста. Папа, например, установил, что его первые воспоминания с 3 лет. Его папа, то есть Женин дедушка, вносит в комнату огромного, больше, чем 3-летний Женин папа, Мишку. И папа сначала пугается, а потом кричит от радости по-индейски. А ее любимая тетя Вера, как она там сейчас в больнице? После операции уверяла, что помнит себя только с 5 класса, то есть с 11 лет. Ну, этого вообще не может быть. Что же она, не помнила, что ли, как в школу пошла? Женя, например, прекрасно помнит, как в 8 лет была влюблена в Тиму. Помнит, как она, лениво вытирая в кухне перемытые блюдца, смотрит в окно, и вдруг все-все меняется. Будто солнце выглянуло из-за тучи, осветило двор. Это вышел из подъезда в своей рубашечке, в мелкую синенькую клетку, Тима. Женя и тогда удивлялась. Как такое может быть? Но это повторялось в то лето каждый день. Сначала мгновенно преображался двор, и в следующую же секунду обнаруживалась причина преображения. с неизменным хохолком на круглом затылке. Ах, давно дело было. Следующим летом Тима переехал, и Женя довольно быстро его забыла. С тех пор она не раз, конечно, влюблялась, но так, немножко. Например, в группе каратистов ей нравился один мальчик. Но такого уже не повторялось. Было даже немного жаль. Женя утешала себя, что все впереди. Так вот, у ее бабушки память проснулась в 4 года. В первый день той самой войны, которую в учебниках называют Великой Отечественной, в отличие от просто Отечественной войны с Наполеоном в 1812 году. Бабушка рассказывала так, что Женя ясно представляла залитую солнцем набережную Евпатории и то ощущение, которое сама бабушка называла чувством полноты жизни. Оно складывалось из солнца, ярко-голубого неба, теплого воздуха, мягчайшего песка на пляже, сказочным образом состоящего из мельчайших ракушек разнообразной формы. Женя нигде не видела такого песка, да и сама бабушка, побывавшая за всю свою жизнь, а особенно в последние 15 лет, на самых разных морях и на 2 океанах, больше нигде его не встречала. Надо добавить сюда и плещущие тут же рядом волны, и удовольствие ходить по этому песку и по воде за руку с кем-нибудь из старших, босиком и в трусиках, и купленную ей мамой ракушечную коробочку невероятной красоты. Бабушка, а тогда девочка Ася, все время рассматривала эту чудную коробочку в гостинице. «Ну и где? Где эта чудная коробочка?» — приставала Женя, а бабушка только смеялась. В номере, помнила она, был высокий потолок, за окном много неба, но главное — вкус какого-то особенного, не то пирожного, не то печенье. По бабушкиному описанию, большой, в 2 раза толще обычного печенья брикет, величиной и формой сегодняшний тульский пряник, напоминал песочное пирожное, но поплотнее, пожалуй. Брикет крошился, и каждая крошка была необыкновенно вкусной. 4-летняя Ася ела его прямо на жаркой, желтой от солнца улице рядом с гостиницей. Ее мама всегда покупала его по дороге с пляжа домой. И никогда больше, по ее словам, не пришлось ей ощутить именно этого бесподобного вкуса. На приставание Жени, очень даже внимательной к разным вкусняпам, на что же все-таки похоже, бабушка, старательно подумав, сказала, что, пожалуй, на курабье, которое появилось в Москве в магазинах, кстати сказать, когда бабушка была уже совсем взрослой. Только совсем другая форма и толщина. Бабушка помнила, как мама и брат много говорили о какой-то телеграмме, но о какой именно, узнала только много лет спустя, когда подросла и поумнела. Оказывается, через 3-4 дня после того, как они приехали в Евпаторию и очень удачно устроились в гостинице «Крым», от отца из Керчи, где он был в командировке, пришла телеграмма странного содержания: «Немедленно возвращайтесь в Москву». Та же, которой странная телеграмма была адресована, как раз уже провела адаптацию детей к южному климату и приступила к самому отдыху. Адаптация же, которую дети ненавидели всей душой, заключалась в том, что в течение первых 2 дней им не разрешалось купаться и гулять по солнцу. Каждое лето прабабушка, она сама с гордостью рассказывала это Жене, умерла прабабушка 5 лет назад, и Женя хорошо ее помнила, вывозила детей на юг, веря в чудодейственную силу Черного моря, и всякий раз неукоснительно по совету какого-то умного врача поступала именно так. Возможно, потому ее дети, в 36 лет, заметим, их у нее было уже 4, и намечался пятый, что в Москве в интеллигентных семьях и в те времена встречалось нечасто, не говоря о сегодняшних, никогда не обгорали и не болели на юге. Повертев телеграмму в руках и ничего в ней не поняв, хотя все три слова были разборчивы, молодая многодетная мать обратилась к единственному советчику, 13-летнему сыну. «Что будем делать, как ты думаешь?» «Но, мама, ведь совсем непонятно, что папа имеет в виду», — сказал тот рассудительно. «Мы только устроились. Аське здесь так хорошо. Давай подождем письма с объяснениями». И они остались отдыхать и ждать. А ровно через неделю ночью всех разбудили далекие, но очень сильные взрывы. Вот в эти часы у маленькой Аси проснулась память. С этой именно ночи она помнила себя уже почти день за днем. «Прекрасно помню», — рассказывала она Жене. «Ночь. Чуть-чуть начинает светать. И мы не в своем номере, а внизу в вестибюле. Это необычно. Полный вестибюль народу. Большое кресло в белом чехле, и на нем, откинувшись и разбросав руки в стороны, бабушка показывала, как, лежит женщина с закрытыми глазами. И все говорят, она в обмороке, она в обмороке. Это слово я слышу первый раз и не понимаю. Вот же она в кресле, а не в каком-то обмороке. Пристаю к маме: «Мам, мам, где этот обморок?» Но мама меня не слушает. Где-то далеко глухие сильные удары. Все к ним прислушиваются. Никто ничего не понимает. Мой брат говорит: «Мама, это маневры». А это была первая ночь войны с 21 на 22 июня 1941 года и первая бомбежка. Немцы бомбили Севастополь, порт и взрывались, кажется, склады с боеприпасами. Само слово «бомбежка» для меня тоже новое. Я услышала уже позже, только в Москве. Женя несколько раз слышала этот рассказ, но ужасно любила, когда бабушка его повторяла. Она так живо все передавала, что Жене казалось, это происходит с ней самой, прямо сейчас. Скоро в гостинице появляется папа. Я ужасно рада. Он приехал к нам из командировки. А эта неведомая командировка находится в Керчи. Он привез мне странное засушенное морское существо. Колючее, розоватое, с лошадиной мордочкой, хвост колечком. Это морской конек. Я без конца с ним играю, а родители горячо о чем-то говорят. И вот мы уже едем в жестком плацкартном, как говорят взрослые, вагоне, возвращаемся в Москву. Мне жалко покидать песочек и море. В вагоне тесно, много народу, но мне места хватает. Я смотрю в окно. Папа и мама без конца разговаривают, сидя друг против друга. Что это была за телеграмма? Бабушка узнала от своего папы, когда подросла. В этой самой Керчи, куда он уехал по делам службы, отправив семью отдыхать, 14 июня 1941 года на газетном стенде он прочел в «Правде», главной тогдашней газете, на которую члены коммунистической партии обязаны были подписываться, а для прочих граждан ее каждое утро вывешивали на улицах, на специальных стендах. На первой странице, набранные крупными буквами, заявление ТАСС, телеграфного агентства Советского Союза. Такое агентство во всей стране было единственное, и оно передавало по радио и печатало в газетах то важное, что правительство, то есть коммунистическая партия, то есть Сталин, который единолично правил тогда страной от имени партии, хотели сообщить своему народу. На этот раз ТАСС сообщала следующее. Слухи о том, что Германия сосредоточивает на нашей границе войска, ложные. У Советского Союза с Гитлером есть договор о ненападении. Советские люди должны верить, что Гитлер ни за что его не нарушит и ни в коем случае не поддаваться панике. И разговоры о том, что Германия после заключения в августе 1939 года этого договора Германию уже запрещено было называть фашистской, хочет напасть на нас, лживые и провокационные. И любой житель Советского Союза мог прочесть между строк этого заявления, что за ложь, провокацию и панику полагается тюрьма, если не хуже. После этого заявления уже нельзя стало говорить вслух о том, о чем многие говорили, хоть и вполголоса, что в последние недели ко всей западной границе страны стягиваются немецкие войска, и что нам надо бы тоже подумать, на всякий случай, об обороне. Теперь все должны были успокоиться и продолжать работать, а те, кто в отпуске, спокойно отдыхать. Большинство так и поступили. Многие как раз после этого отправились отдыхать вместе с детьми на Украину, в Крым и на Кавказ. И немало было тех, кто уже никогда не вернулся в свой дом. Но отец Жениной бабушки, которого Женя знала только по фотокарточкам и по рассказам мамы, нередко вспоминавшая своего дедушку, поступил совсем по-другому. Тут надо заметить, что вообще-то он был членом той самой единственной партии, которая правила в тогдашней России, и верил, что вместе с этой партией строят социализм, самую лучшую жизнь для людей. И даже постепенно сам искренне поверил, что в Советском Союзе уже живут лучше, чем в других капиталистических странах. Да и как было не поверить, когда об этом целыми днями говорило советское радио и писали советские газеты. А ни в какой другой стране он ни разу в жизни не был и никаких других газет не видел. Как же он был изумлен и даже ошеломлен потом, 4 года спустя, когда, шагая рядовым пехотинцем по дорогам поверженной Германии, увидел, что там, в любой деревне, в каждом доме, стиральная машина, холодильник и пылесос, про которые в Советском Союзе тогда и не слышали, да и сами деревни его поразили. Ничем не были они похожи на те деревни с покосившимися заборами и вросшими в землю до окон избушками, десятки и сотни которых миновал он, меся сапогами грязь, когда продвигался с боями к западной границе, отвоевывая назад свою страну. Но это было уже в 1945-м. Тогда же, в 1941-м, прадед Жени, 40-летний мужчина, безраздельно верил своей партии, в которую вступил 18-летним юношей еще во время гражданской войны. Особенно же он верил каждому слову Сталина. Да и как, скажем вновь, было не верить, если каждое его слово тысячи раз повторялось во всех газетах и тысячи раз пояснялось, сколько мудрости в этих словах. И не было во всей стране такой газеты, не говоря уже про трибуну на каком-нибудь собрании, где можно было бы выразить хоть каплю сомнения в этой мудрости. Отец его давно был арестован как враг народа, и сообщили сыну так называемые органы, отправлен на 10 лет в лагерь без права переписки, что это означало расстрел, стало известно много позже, уже после смерти его старшего сына, так и не узнавшего от своей партии, что она сделала с его отцом. Не имея с тех пор об отце никаких известий и никогда от него не отрекаясь, а публично отрекались от врагов многие, сын был уверен, что случившаяся трагическая ошибка, которая постепенно будет исправлена. Доверие к своей власти он не потерял. Но 14 июня 1941 года этот убежденный коммунист поступил странно. Внимательнейшим образом, прочитав заявление ТАСС, где высшая власть требовала от него, всегда верно ей служившего, поверить ей, что никакой войны не будет, и убеждать в этом неверящих, он на этот раз не послушался. Отец четверых детей, с радостью узнавший 2 недели назад от жены, что не ожидают и 5-го, он не разумом даже, ведь разум-то его, повторим, был подчинен партии, а каким-то инстинктом, что ли, тем, что заставляет любого зверя защищать от опасности своих детенышей, понял или почувствовал, что война на пороге. Он не думал, что Сталин обманывает его, как и всех людей страны. Не думал он также, что Сталин ошибается, веря Гитлеру, которому давно не верил никто в мире, и тем подвергает страшной опасности миллионы жизней соотечественников. Точнее, Жениному прадеду и в голову не могла тогда прийти мысль, что Сталин может ошибаться. Он был, можно сказать, под гипнозом мифа о мудрости и непогрешимости вождя. Просто он мгновенно понял, что именно он лично должен сделать сейчас же. Ни минуты, ни медля он отправился на телеграф и дал жене телеграмму, срочно требуя возвращения семьи в Москву. Большего он написать в телеграмме не мог. Он понимал, что Москва дальше от границы, чем Крым, что до нее сразу не доберутся и вообще столицу будут защищать, и что дома семья будет в большей безопасности, чем в Крыму. Позже, когда Ася подросла, мама рассказывала ей: «Когда он нас вывозил, мы ехали 2-м эшелоном, ушедшим в эти дни из Евпатории. Рассказывали, будто первый разбомбили от головы до хвоста. Всю дорогу меня ругал: если б ты меня послушалась, я бы давно был на фронте, а теперь с вами должен возиться». Привезя семью в Москву, он вскоре ушел на войну добровольцем. Женина бабушка помнила затемненную Москву на исходе лета. Прохладные ночи и темное небо в лучах прожекторов, старающихся нащупать вражеские самолеты. Ночь. Она спит на неразобранной кровати, одетая, в синих шерстяных колких рейтузиках, непривычно. Очень не хочется просыпаться среди ночи под вой сигнала тревоги по репродуктору. Мерный голос диктора: «Граждане, воздушная тревога, воздушная тревога, спускайтесь в бомбоубежище». И нежный мамин голос: «Вставай, Асенька». Ася говорит плаксиво: «Опять тревога», прижимает их к груди куклу и покорно идет по лестнице с 4-го этажа. Потом ее подхватывает на руки самый старший, 15-летний брат, и бежит по темному двору. И она видит, задрав голову, как черное небо озаряется вспышками. Это наши зенитки стреляют по немецким самолетам, прорвавшимся к Москве и летящим над городом. В ту ночь тревога была 4 или 5 раз. Это случилось 22 июля. Ровно месяц спустя после начала войны столицу отправились бомбить 220 немецких бомбардировщиков. Но бомбили город только несколько самолетов. Остальных зенитчики до Москвы не допустили. Под воспоминания о бабушкиных рассказах Женя задремала и почти 2/3 дороги до Омска проспала бессонные сутки в Оглухине. Пожалуй, равнялись 3 бессонным ночам. Засыпая, она только заметила на указателе длинное слово, начинающееся со «сладко». А что там было «сладко», прочесть не успела. Когда же проснулась, увидела, что они переезжают реку Ишим. На мосту, там, где кончился новый асфальт, лежал брус. На нем подпрыгнули с легким треском, и Женя еще с просонок явственно услышала, как машина сварливо проскрежетала. Начинается. Была уже ночь. Ясно стало, что до Омска они доберутся не раньше, чем на рассвете. Надо было на свежую голову до встречи с адвокатом привести в порядок свои мысли и упорядочить в голове все факты, которые удалось установить и которые должны были послужить оправданию Олега. Итак, у них на руках была записка Олега, и объяснение Лики о том, что записка адресована ей, и ей же показана при личной встрече. При ней спрятана в карман ватника, и там же найдена Женей в присутствии всех ее несовершеннолетних друзей и двух взрослых водителей. Конечно, лучше, чтобы записку вынимали из кармана оперативники, да в присутствии понятых. Но у членов братства не было возможности действовать иначе, чем они действовали. Во-вторых, имелись два свидетеля, подтверждающих алиби Олега. О них на судебном процессе известно не было. Письменные показания Лики ясно говорили о том, что большую часть той ночи, когда произошло убийство, и уж во всяком случае те самые часы, когда оно произошло, Олег провел в ее доме. В-третьих, появились какие-то новые факты, возможно, относящиеся уже к самому убийству. Фурсику удалось установить, что негатив принесла девчонка по имени Виктория, по фамилии Заводилова. Правда, квитанцию ей хозяин ателье не выписывал. Она была его знакомая, училась в одном классе с его младшим братом. Как к ней попал этот негатив, пока было неизвестно, но отпечаток с него был теперь у Фурсика на руках. Ни Фурсик, ни Женя, вообще никто на свете еще не знал о том, что произошло накануне в доме Заводиловых. Увидев на пальце Виктории кольцо ее убитой сестры, и очевидное замешательство на лице дочери в тот момент, когда она перехватила его остановившийся на кольце взгляд, Игорь Заводилов хрипло выговорил: «Дай!» Виктория молча сняла с пальца именно это кольцо и послушно, как в детстве, протянула отцу. Он взял, повернулся, неверными шагами дошел до дверей своей комнаты, вошел, закрыл за собой дверь и запер на ключ. 18 часов спустя после этого «Черная Волга» продолжала свое движение по Сибири. До Омска оставалось 400 с лишним километров.